Хэштег «Воскрешение» NF Thing Called Love. Джеймс. Сегодня наша первая разминочная игра. Ее нельзя назвать серьезной, потому что хоккейная команда Фордхемского университета — полнейший отстой. И тем не менее я должен показать себя и быть на высоте. Но черт возьми, я не могу думать об этом, потому что мои мысли далеко не со мной. Уже неделю я сплю так же хреново, как и в те времена, когда потерял Сэма. Мои глаза слезятся и закрываются, а внутреннее желание убить Спенсера становится как свирепый голод, сжирающий меня изнутри. Я хожу за Мэйбелин по пятам в кампусе и не спускаю с нее глаз на тренировках, словно единственное, что я хочу испытать, это боль от того, что она больше недосягаема для меня. Ганстьянс добавила меня в черный список, избегает взглядов, а также практикуется на коньках не со мной, а с Хоакином. И ко всему прочему дерьму, когда я пытаюсь подобраться к ней ближе и открыть свой рот, чтобы объясниться, Спенсер всегда оказывается рядом. По правде, этот парень смотрит на меня как на угрозу, и это явно дает понять, у меня все еще есть шанс. Шаткий, хрупкий, ничтожный и менее уверенный, чем в прошлый раз. Но я скорее сдохну, чем откажусь воспользоваться им. Я не собираюсь сдаваться. Не тогда, когда на кону девчонка, значащая для меня больше, чем сраный воздух. Как у нее дела? Обращаюсь я к Хоакину, снимая джинсы и отбрасывая их на скамью. Она в порядке. Мы переписывались несколько часов назад. Поджав губы, я быстро надеваю термобелье и защитную экипировку, прежде чем натянуть поверх этого джерси и шорты. Не говорит обо мне? Грустно помотав головой, он кладет руку на мое плечо. «Мы договорились не обсуждать тебя. И не пойми меня неправильно, малыш, но сейчас ты должен думать об игре». «А Спенсер? О нем она говорит?» Надув щеки и громко выдохнув, он бросает на меня сочувствующий взгляд и утешительно хлопает ладонью по спине. «Мне жаль, Джеймс». Еле заметно кивнув, облизываю шрам на губе, провожая Хоакина взглядом на выход из раздевалки. Когда дверь закрывается, молча наблюдаю за тем, как парни затягивают покрепче шнурки, заканчивают с обмоткой клюшек, молятся и делают привычные им обряды. Большой Бо напевает под нос детскую колыбельную, которую ему пела мама. Суперзвезда прикрепляет к форме булавку с четырехлистным клевером, а красотка крутится вокруг себя 5 раз влево и 5 вправо. У меня нет никаких традиций перед матчем, но у меня есть талисман. Раньше я носил в ухе маленький меч, но во время одной из драк я потерял его, и с тех пор мой единственный источник удачи — бандана Сэма. Раздевалка пустеет, ведь раскатка вот-вот начнется, но я все еще продолжаю сидеть, как вкопанное в землю растение. Откинувшись спиной на металлический синий шкафчик, принадлежащий Матео, я открываю блок Maybelline, в котором с момента нашего разрыва появилось много новых видеороликов. Я запрещал себе смотреть их, так как мне было достаточно насилия над собой лишь от мысли, что она с другим. Но сейчас, кажется, мне нужно почувствовать эту боль, чтобы взять себя в руки и подумать, как все исправить. Эта девчонка нужна мне. Обновив страницу, я замечаю видео с вечеринки, прошедшей неделю назад. Сделав звук потише, включаю его, и неконтролируемая тоскливая улыбка тут же появляется на моем лице, когда я вижу, как конфетка смеется и целует бульдога в лоб, оставляя след помады и выпивая за победу футбольной команды. В кадре также появляется Хоакин. Он корчит рожи и показывает сердце руками, а затем повторяет все то же самое, что проделала Maybelline, и, опустошив стаканчик до дна, прыгает бомбочкой в бассейн. Я не был там. Я пропустил церемонию, и все, что происходило после поцелуя Maybelline и Спенсера, сказав Роджерсу-старшему, что чувствую себя паршиво. И нет, я не соврал. Ведь ощущение, что твою кожу медленно разрывают тупым предметом и, вынув сердце, бросают в гриль, даже хуже, чем просто паршиво. Вернувшись в дом, я был готов разнести его к чертовой матери, сжечь дотла, устраивая драку с пожарными, чтобы не осталось и уголька, который можно будет потушить. Во мне боролось что-то неконтролируемое и злое, яростное и черствое, и каково было мое удивление, когда неожиданно ко мне присоединился Тео, оставивший на вечеринке свое любимое занятие — удовлетворение очередной девчонки. меня решили поддержать не Бискви, не Табаско и даже не Большой Бо, а сам Дэй Джо, которого я долгое время считал высокомерным и бездушным ублюдком. Молча усадив меня на диван, он устроился рядом и протянул джойстик, включая приставку. Конечно же, мы не начали играть, а просто провалились в собственные мысли под музыку заставки NHL-23. Игра на Xbox или PlayStation. Но даже такое простое действие определенно сработало и принесло мне облегчение, а также дало понять, этот парень и вправду хочет наладить отношения, и хоккей далеко не главная причина. Тео не так черств и безразличен, как я думал, и мне стыдно за то, что я не проверил это, прежде чем записать его в список ублюдков. Скорее всего, этот ветреный и жестокий на первый взгляд парень гораздо тщательнее других скрывает свои истинные чувства. Это кажется логичным, если знать, кто его отец и что ему пришлось пройти в детстве. Дверь в раздевалку открывается, и в нее заходит «Прими забей». «По-твоему, мокрую тренировку придумали набитые идиоты?» Мокрая тренировка, раскатка перед игрой. Убрав телефон в карман сумки, поднимаю руки над головой и встаю на ноги. Мне нужно было немного времени, чтобы прийти в себя перед раскаткой. Сняв бейсболку и почесав лысую голову, Гэри подходит ближе и, прижавшись плечом к шкафчикам, окидывает меня изучающим взглядом. «Я понимаю, что тебе нелегко, парень, но ты должен решить раз и навсегда, нужно тебе это или нет. Хоккей не терпит сомнений и слабости. Команда — цепь, где каждое звено играет важную роль. Если один из вас сломается, это коснется всех». Хмыкнув, он прищуривается. «Итак, парень, что ты думаешь?» «Я в игре», — без раздумий отвечаю я. Кивнув, Армстронг хлопает меня по спине, подталкивая к выходу. «Покажи класс этим соплякам и всем тем, кто пришел сюда, чтобы увидеть, как ты облажаешься». Выбежав на лед, я занимаю сторону нашей команды. По негласным правилам, во время раскатки мы обязаны держаться по свою сторону от красной центральной линии. Обычно мокрая тренировка длится около получаса, и нужна она по достаточно очевидным причинам. Хоккеист должен почувствовать лед, разогреть мышцы и привыкнуть к атмосфере. Дунув свисток, Рори подзывает нас ближе. «Приступим к упражнению 2 в 1, парни. Держите силы при себе и постарайтесь просто включить в работу мышцы и сосредоточиться на шайбе». Звучит еще один свисток, и мы разъезжаемся по местам. Упражнение 2 в 1 не энергозатратное, но очень эффективное. Оно учит нападающих использовать преимущество под воротами в позиционной атаке, а защитника — грамотно расположиться между двумя нападающими, а также нейтрализовать преимущество. Заняв позицию в углу ограниченной зоны, я пасую шайбу на Тео, который находится на краю круга конечной зоны и точки вбрасывания. Приняв шайбу, Тео отдает пас обратно и, ускорившись, уходит за спину защитника на дальнюю штангу. Тем временем я двигаюсь шайбой к воротам и, обыграв Табаско, даю гол. Вернувшись на зону отработки упражнения, мы с Тео ждем, как отыграет вторая связка, которая находится зеркально от нас, у другой стороны точки вбрасывания. Когда они проделывают все то же самое, защитник сменяется, и мы начинаем по новой, но обмениваемся с Тео позициями. Наша команда отрабатывает это всю мокрую тренировку, сменяясь пятерками и разминая мышцы в свободной части льда, пока не приходит время вернуться в раздевалку и подготовиться к игре. «Значит так», — начинает Армстронг. «Их команда — полнейшее дерьмо, и я говорю это не для того, чтобы вас похвалить. Они ползают по льду, как сонные мухи, и абсолютно не чувствуют друг друга. Вы», — выставив палец вперед, он проводит рукой по кругу, не пропуская ни одного игрока нашей команды своим орлиным взглядом, «должны собраться и сыграть как единый механизм, одно целое». «Проще, чем отобрать соску у младенца», — разминает шею Табаско. «На твоем месте, Флорес», — Гэри двигается в его сторону. «Я бы засунул свой язык за капу и не выступал. На отработке ты показал детсадовское противостояние Харту и Адерли». Ткнув Дарвина в грудь, «Прими забей» отступает назад, а я достаю из сумки бандану Сэма и завязываю ее на голове, напяливая поверх защитный шлем. «Как бы плохо они ни играли, вы не должны расслабляться и недооценивать противника. Это ясно?» «Да, тренер», — хором отвечаем мы. «На трибунах собралось очень много народу, и среди них даже на такой разминочной игре есть скауты, которые жаждут добавить вас в свой список на драфт при первой же возможности. Поэтому оторвите свои гребаные задницы со скамьи и ворвитесь на лед, как хреновы победители этой жизни. «Вперед, бульдоги!» — скандирует Адерли, и уже столпившаяся в центре команда подключается к речевке, складывая краги одна на одну. «Хватай! Грызи! Нападай! Вперед, бульдоги!» Громкий лай и стук клюшками добавляет и без того наэлектризованной атмосфере дикой и необузданной энергии, которая моментально разливается по венам. Я не чувствовал этого так чертовски долго, и сейчас меня словно проглатывает пространство. Сердце грохочет в груди, бурлящий стук в висках становится невыносимым. Все это напоминает сон, и я осматриваюсь по сторонам в надежде увидеть в нем Сэма. Но вместо этого вижу нахмуренное лицо Гэри, который берет меня обеими руками за шлем, недовольно нахмурив брови. «Где ваш проклятый вратарь?» Wind Walkers, The Bands. Мэйбелин. Взволнованно мотая ногой, я наблюдаю за тем, как хоккейная команда ельских бульдогов возвращается на лед. Все они выглядят так, словно уже победили. Развернутые плечи, поднятые головы, адреналин и тестостерон витают в воздухе, а шум трибун и танцы группы поддержки хоккейной команды добавляют атмосфере красок. Все идет по плану, но предчувствие, что случится что-то плохое, неконтролируемо разрастается в моей груди, вызывая тревогу. «Диктор». «Уважаемые любители хоккея, добро пожаловать на долгожданное открытие сезона студенческой лиги. Сегодня состоится разминочная игра университета Лиги Плюща. Поприветствуйте горячо любимых ельских бульдогов!» Арена наполняется криками болельщиков и громкими аплодисментами. «Диктор». А теперь давайте встретим наших гостей. Команду, которая не входит в Лигу Плюща, но является вдохновителем этого термина — Фордхемские Мароны из Нью-Йорка. Наблюдая за тем, как противоположная сторона трибун разрывается от криков, я нервно покусываю губу и оттягиваю пальцами удушающее горло вязаного свитера. Диктор. Давайте примем во внимание, что нас ждет легендарная схватка. Ведь сегодня на льду мы увидим возвращение Джеймса Харта, который играет под 13-м номером. В прошлом сезоне этот парень был первым в статистике команды по количеству забитых шайб, и его уход стал решающим для Ельского университета. Кто не помнит, бульдоги отдали кубок Клири Гарвардскому университету, отставая всего на 2 очка из-за ужасной трагедии, произошедшей накануне. Минута молчания памяти Сэма Уайлдера. Переведя взгляд на Джеймса, я словно чувствую, как он испытывает давление от слов диктора и тишины, которая воцарилась в память о его погибшем лучшем друге. Голова Харта опущена, плечи напряжены. Он глубоко дышит, и это вызывает во мне настоящий ураган эмоций. И даже несмотря на то, что произошло между нами, я чертовски хочу спуститься к нему и обнять так сильно, как только могу. Мне чертовски жаль. «Привет, малышка! Я не опоздал?» Падает на соседнее сиденье Спенсер и целует меня в висок. «Почему такая тишина?» «Минута молчания», — шепчу я. Скорчившись и подавив улыбку, Роджерс изображает понимание и устраивается поудобнее на своем месте, закидывая руку на спинку моего сиденья. «Диктор, подождите минуточку. Это какая-то злая шутка? Сам Сэм Уайлдер? Парень восстал из мертвых и вступил в игру? Кто-нибудь объясните, что здесь происходит?» Широко открыв глаза, я вскакиваю с места, как и другие болельщики нашей команды, пытающиеся рассмотреть происходящее на льду. Вратарь, одетый в джерси Сэма Уайлдера, ступает на лед, двигаясь в сторону ворот нашей команды. И, конечно же, Джеймс, как и тысячи присутствующих, смотрит прямо на него. Сердце сжимается в груди. Я чувствую, как начинают дрожать пальцы. Не проходит и секунды, как Харт срывается с места, налетая на вратаря своей же команды, снося его с ног. Потасовка на льду становится неожиданной для всех, потому что даже судьи не реагируют на происходящее. Матео Адерли и Гэри Армстронг вмешиваются первыми, оттаскивая разъяренного Джеймса от парня, который надел на себя форму его погибшего лучшего друга. Диктор. Это похоже на мерзкую шутку, спланированную командой Фордхемского университета. Ведь под формой Сэма Уайлдера скрывается Говард Рикс, основной вратарь Еля. Марона, это ваших рук дело? Вспомните разъяренных бульдогов в прошлом сезоне. Они выгрызут победу вместе с пальцами, особенно после такой отвратительной выходки. Гэри Армстронг, главный тренер команды Йельского университета, просит главного судью о тайм-ауте. А это значит, что у бульдогов есть 30 секунд, чтобы заменить нарушившего регламент вратаря. Джеймса Харта оставляют на льду, но, кажется, он не собирается играть. Вырвавшись из удерживающих объятий Матео Адерли, Харт срывает с головы защитный шлем и, бросив его на лед, направляется к выходу. «Вот это да!» Неужели никто не остановит этого парня, и он снова сбежит, бросив свою команду и в этом сезоне? Громко сглотнув, я наблюдаю за тем, как Гэри Армстронг перекрывает Джеймсу путь к отступлению. Схватив его за плечи, он встряхивает его, так, словно тот потерял сознание, и его нужно привести в чувство. Прислонившись ко лбу 13-го своим, покрасневший Гэри пытается заставить Харта посмотреть ему в глаза. Джеймс бледный, его смуглая кожа, словно хамелеон, подстроилась под цвет льда. Он стоит совершенно неподвижно, лишь быстрое дыхание и вздымающиеся плечи доказывают, что он все еще здесь. «Мой брат считает Харта лучшим нападающим», — насмешливо говорит Спенсер. «Но то, что я вижу, вынуждает меня сомневаться. Он потерял самообладание, как маленькая капризная девчонка». Повернув голову в сторону Роджерса, я рассматриваю его, пытаясь понять, что я вообще, черт возьми, нашла в этом куске дерьма. Да, он отлично выглядит, прекрасно сложен, богат, и я уверена, мои родители были бы счастливы, если бы узнали о такой партии, но кое-что начинает тревожить меня. От улыбки Роджерса по моему телу не разливается тепло, его голос не вызывает мурашки по моей коже, а прикосновение... Кажется, я знаю, что не так с этим парнем. Он не Джеймс Харт. И в дополнение ко всему, тот самый подвид вонючих говнюков, которых я презираю и ненавижу больше всего. Бездушный футболист, метящий на место квотербека после выбывания из игры старшего брата. Не знающий ничего о настоящей дружбе и слове понимания. Какого дьявола я снова посмотрела на будущего квотербека? Они все настоящие придурки. «Знаешь, Спенсер...» «Что, малышка?» — улыбается он, накручивая на пальцы мои волосы. «Иди к черту!» Усмехнувшись, Роджерс прикусывает губу и мотает головой, словно мои слова — это часть какой-то озабоченной игры, в которую ему нравится играть. «Подожди, стой!» Наклонившись ближе, он рассматривает мой взгляд. «Это все из-за Харта? Черт, крошка! Этот парень только что накинулся на одного из членов своей команды. Ты же понимаешь, что это недопустимо в большом спорте?» Вратарь надел игровое джерси его погибшего друга, цежу сквозь зубы я. «Если, по-твоему, это не может вызвать такую реакцию, тогда нам не о чем с тобой разговаривать». Изображаю рукой закрытый рот и агрессивно фыркую, отстраняясь от его лица и забрасывая волосы за спину. Спенсер хмыкает и притягивает меня к себе для объятий, но я отталкиваю его ладонями в грудь. «Между нами все кончено, суперспортсмен. Проваливай!» Приподняв бровь, Роджерс натягивает свою «я самый чертовски классный» улыбку и, поднявшись с места, сжимает пальцами мой подбородок, тем самым приподнимая голову и заставляя посмотреть ему в глаза. «Ты совершаешь ошибку, выбирая его. Он грёбаная плакса без будущего. Хочешь вернуть его и снова быть преданной?» Вывернувшись из его хватки, я откидываюсь на спинку сиденья и, сложив руки на груди, закидываю ногу на ногу. «Мой кроссовок возле твоих маленьких яиц, приятель. И если ты не свалишь, я воспользуюсь им по назначению, лишая тебя прелести и отцовства». Едко усмехнувшись, он выплевывает ядовитое «идиотка» и направляется к выходу с трибун, наконец-то оставляя меня в покое. Когда я перевожу взгляд обратно на Армстронга и Джеймса, то понимаю, что 13-й смотрит на проходящего мимо Роджерса. Его глаза наполнены чем-то, чего я никогда не видела раньше. Болью, злостью, горечью. Они черные, пустые и бездушные, такие, словно внутри человека не осталось ничего живого. Гэри встряхивает Джеймса еще раз, продолжая что-то кричать, и теперь он смотрит на него, растерянно кивая не впопад. Со стороны эти двое выглядят как отец с сыном, и как бы Гэри ни был груб или настойчив, все, что он делает, наполнено исключительной заботой, именно то, что нужно Харту прямо сейчас. Когда губы Джеймса шевелятся, Армстронг облегченно вздыхает и, поцеловав его в лоб, разворачивает, толкая обратно к выходу на лед. «Диктор, похоже, что тренеру бульдогов удалось вернуть 13-му самообладание, и мы все же увидим, на что он способен в этом сезоне». Сделав несколько глубоких вдохов-выдохов, я достаю из кармана телефон, чтобы проверить сообщение от пропавшей Даймонд, ранее сообщившей о своем присутствии на раскатке. Не заметив ничего, я блокирую экран и натыкаюсь на высветившуюся заметку о съемках. Из-за случившегося я совсем забыла о своих прямых обязанностях на матче. Я должна отснять несколько роликов, а также сделать снимки для публикации новых постов о игроках команды и их хобби, о которых я узнала в мини-интервью, найденных в университетской новостной газете. Включив камеру, подбираю подходящий ракурс и снимаю несколько коротких, но отличных видео, завершая серией снимков каждого из игроков команды, присутствующих на льду. «Мейбл! Мейбл, я здесь!» — кричит и машет мне Даймонд, которая держит на руках одетого в хоккейное джерси бульдога. Красавчик Дэн брыкается и пытается забраться ей на голову, отчего Куин широко открывает глаза и хлопает губами, как рыба. «Собачий Иисус, помоги!» — взмаливается она, и я не могу удержаться от хихиканья, облегченно вырывающегося из моего рта. Рори забирает у Даймонд красавчика Дэна, а та задирает голову и молится, произнося читаемое на губах «Аминь». Затем натягивает улыбку и направляется в мою сторону, приглаживая взлохмаченные собакой волосы. «Я уже решила, что ты передумала идти на игру». «Нет, мы столкнулись с Хоакином в тоннеле, и он попросил побыть с Дэном на улице, потому что он начал сходить с ума в раздевалке, и ему нужно было...» Она делает паузу, откашливаясь в кулак. «Проложить маршрут». «Проложить маршрут? Что это значит?» Приподняв бровь, с удивлением спрашиваю я. «Ну, помочь украсить парковку к Хэллоуину». Куин делает кавычки из пальцев, а ее щеки покрываются румянцем. «Но ведь Хэллоуин еще не скоро», — задумываюсь я, прикусывая губу. «Стой, подожди. По-твоему, красавчик Дэн — пушка с тыквами?» «Иисусе, Мейбл, эта собака съела что-то не то и 40 минут минировала территорию арены». Вскрикивает она именно в тот момент, когда трибуны затихают. Не проходит и секунды, как все, кто слышал это, начинают громко смеяться и свистеть, скандируя «Красавчик Дэн обделался на удачу! Красавчик Дэн обделался на удачу!» «Не пойми меня неправильно, но тебе не кажется, что все здесь сумасшедшие?» Шепотом спрашиваю ее я, съезжая по сиденью. Оглянувшись, Даймонд пожимает плечами, а затем принюхивается к своей одежде. «Мне кажется, что от меня пахнет собачьим дерьмом». Поведя носом в ее сторону, я еле удерживаюсь, чтобы не выкрикнуть «фу». «Тебе не кажется, Куин».